В военных рассказах и рабочих записях Платонова хорошо чувствуется, как бьются между собою жизнь и смерть, как по-разному эта тема решается. И смерть оказывается то воплощением мирового зла, то самым действенным средством борьбы с этим злом. Смерть победима. Во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель, — писал Платонов в рассказе «Неодушевленный враг». А герой рассказа «Офицер и солдат», капитан Артемов, был согласен вечно держать на груди черную тяжесть смерти и злодейства, если бы только мог привлечь к своему телу все железное зло мира и неразлучно томить его на себе. В этом было бы его удовлетворение и признание красноармейского офицера. Только вот сколько потребовалось для победы таких тел? Не пушками лишь решится война, но смертью тысяч. Тут побеждаем мы. Главное, самое главное, отметил Платонов в записных книжках 1942-1943 годов, а несколькими строками ниже добавил: по смерти миллионов людей живых замучает совесть об умерших. Да и запись очень важна. Конечно, лишь мертвые питают живых во всех смыслах. Бог есть покойный человек, мертвый, который соотносится с известными словами Чиклина из «Котлована» о том, что мертвые — особые люди, они важнее живых. Не случайно появилась в военные годы. Смерть страшна чувством, что не стало главного добра. И уходишь, как похищаешь добро из мира, и оно сгниет в твоей груди. Это новое соотношение добра и зла отразилось в зачине рассказа «Седьмой человек». Герой его, умеющий избежать смерти, упредив пулю мыслью и беспрерывно стремящийся к мщению за расстрелянную немцами семью, некогда мирно служивший старшим плановиком в облкустпромсоюзе Осип Евсеевич Гершанович, воплощает в себе новую природу человека, вызванную из небытия войной. По жизни он был уже другим существом, может быть, святым великомучеником и героем человечества, может быть, изменником человечества в защитной, непроницаемой маске мученика. В наше время, во время войны, когда враг решил умертвить беспокойное, разноречивое человечество, оставив лишь его изможденный рабский остаток, в наше время злодеяние может иметь вдохновенный и правдивый вид, потому что насилие вместило злодейство внутрь человека, выжав оттуда его старую священную сущность. И человек предается делу зла сначала с отчаянием, а потом с верой и удовлетворением, чтобы не умереть от ужаса. Зло и добро теперь могут являться в одинаково вдохновенном, трогательном и прельщающем образе. В этом есть особое состояние нашего времени, которое прежде было неизвестно и неосуществимо. Прежде человек мог быть способен к злодеянию, но он его чувствовал как свое несчастье. Именовавший его вновь приникал к теплой привычной доброте жизни. Нынче же человек насильно доведен до способности жить и согреваться самосожжением. Уничтожал себя и других. Умелый партизан, ангел мщения Гершанович, убивший многих фашистов, погибает сам, напоследок выкрикнув, глядя в изжитые тайным отчаянием глаза своего убийцы. «Полите в меня! Здесь у меня жизнь, а там мои дети. У меня везде есть добро, мне везде хорошо. Мы здесь были людьми, человечеством, а там мы будем еще выше, мы будем вечной природой, рождающей людей». Но несмотря на эту веру, несмотря на знание, что Россия в войне победит, и оттого постоянно присутствующий в военной прозе мотив мирного созидательного труда, до самых сумерек из ближнего леса слышалось пение пил и стук топоров, работающих там красноармейцев, начавших заново отстраивать Россию, в рассказе «Среди народа». Тяжело переживавший смерти людей в мирное время спецкорреспондент «Красной звезды» был измучен тем, что изо дня в день видел на фронте. И привыкнуть к непрерывному потоку новых братских могил и наспех похороненных людей не мог. «Временами я тут заболеваю каким-то психическим расстройством. Оно заключается в том, что голова моя начинает самостоятельно думать какие-то ненужные бредовые мысли, и я не могу овладеть своим сознанием», — писал он жене. И свидетельством физической невыносимости жизни на войне стал рассказ «Плач», рассказ «Реквием», «Взыскание погибших», другое его название «Мать», под которым он был впервые опубликован в «Красной звезде» 28 октября 1943 года, а позднее в абсолютно изуродованном виде вошел в сборник «В сторону заката солнца» в 1945 году. Героиня рассказа, утратившая мертвыми всех своих детей, русская женщина по имени Мария Васильевна, чье имя совпадает с именем матери Платонова, приходит на то место, где немцы похоронили наших солдат. Сначала до нога раздели, потом бросили в яму от снаряда, а поскольку все не поместились, то проехали сверху танком, навалили новые тела и присыпали землей. Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных дрожащих ветвей. Мать села у этого креста. Под ним лежали ее ноги и дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками. Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе, точно выплакавшись. Там открылись удивленные добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому нельзя отвести от нее взора. Два чувства разрывают душу героини. Жажда собственной смерти. Я не могу жить без детей. Я не хочу жить без мертвых. И невозможность умереть. Потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях? И кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать? Она чувствует перед детьми свою вину и вину своего мироустройства. Где ваша жизнь, какую вы не прожили? Кто проживет ее за вас? Сколько я сердца истратила на вас? Сколько крови моей ушло? Но, значит, мало было. Мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла. Они что же? Они дети мои. Они жить на свет не просились, я их родила. Пускай сами живут, а жить на земле, видно, нельзя еще. Тут ничего не готово для детей. Готовили только, да не управились. В этом «готовили, да не управились» было очень много личного, выстраданного, относящегося ни к одной войне. Весь рассказ пронизан, насыщен собственным авторским горем. Из воспоминаний о Платонове известно, как однажды после боя, на поле которого остались лежать мертвые молодые советские солдаты, Андрей Платонович бросился к ним и в выступлении стал целовать умерших в губы. Этот поступок был проявлением не только восприимчивой платоновской натуры, но и страшной рифмой к самому горестному событию всей его жизни. 4 января 1943 года в Москве умер от туберкулеза его сын Платон. Традиционно принято считать, что смертельная болезнь началась в лагере. Об этом пишут все мемуаристы. Так считала Мария Александровна Платонова. Однако недавнее интервью жены Платона Тамары эту версию уточняет. «Отец у меня был строитель. Он получил назначение начальником строительства цементного завода на станцию Астаховка под Карагандой. В конце мая, после нашей свадьбы, он уехал туда. Я сдала досрочно сессию, и мы поехали 5 июня в Астаховку. Война нас там застала. А это такая глушь, что даже радио не было. Родители поехали в воскресенье в Караганду на рынок и услышали, что началась война. В начале июля мы приехали в Москву. В первую бомбежку мы оказались в Москве. После этого Мария Александровна и Андрей Платонович стали уговаривать нас: «Уезжайте из Москвы!» И мы в конце июля поехали обратно, в Астаховку. Там пошли работать. Папа меня устроил техником-нормировщиком, а Платона взял помощником, начальник снабжения. Мы работали всю осень, а потом началась страшная зима, с сильными ветрами, стройка была в степи. Все дома были саманные и топили саманом. Новый 1942 год встречали там. Когда Платон заболел? Из лагеря Платон вернулся внешне здоровым, но ему пришлось ездить на открытых платформах, он простудился и заболел. Поднялась температура. Врача не было. Только фельдшер из ссыльных немцев. Платон получил повестку в военкомат. Я отвезла в Караганду справку, выданную фельдшером. Потом Платон проходил медкомиссию при военкомате. На лошади отвезли в туберкулезный диспансер в Караганду. Выяснилось, что у него туберкулез второй стадии. От армии его освободили. Болезнь развивалась быстро. Летом 1942 года Платонову удалось с помощью Фадеева устроить сына в санаторий. «Дорогой мой Тотик, как твое здоровье, милый мой? Неужели ты таешь там? Как действительно здоровье Тоши? Почему он так мало был в санатории? И дало ли это хоть маленькую пользу?» Но лечение не помогло. Платон очень хотел жить. В августе 1942 года он писал отцу из Уфы: «Прошу, папа, извинения, что первый раз за время нашей разлуки пишу нетиканское письмо. Я жить не могу в Уфе. Не могу, потому что я еще не успел снова разлюбить Москву после 2,5-годичной разлуки. Мне хочется по-прежнему ходить по тем улицам, какие они были, когда я был мальчиком. У других людей, молодых, вся веселая юность прошла в Москве, в то время как мне приходилось каялить уголь в Норильске. Они под музыку танцевали. Я ночью в штреке рубил и нагружал уголь в вагонетки. Они в веселом, светлом зале смеялись. Им было приятно там находиться. Папа, я люблю Москву. Даже если она не та, не веселая. Я буду любить ее по воспоминаниям детства, хотя я тогда не понимал жизни. Бросался ею. Я дорого. Очень дорого. Заплатил за это. В Москву он вернулся. Но счастья она ему не принесла. Хотя отец так страстно этого счастья сыну желал. Моему сыну Платону во время тяжкой войны, во время твоей тяжкой болезни, в знак нашей надежды на победу и твою долгую счастливую жизнь, более счастливую, чем она прошла у отца. Отец, Москва, 10 ноября 42-го. Написал Платонов на экземпляре, только вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» книги «Одухотворенные люди». Но его письма с фронта были полны тревоги. «Муся и Тоша, дороже вас у меня никого нет на свете. Меня сильно мучает болезнь Тоши. Как он там один? Я все время мчусь, как агосфер, и я не могу узнать от тебя, как наш Тотик. Больше всего я беспокоюсь за нашего Тотика. Будем его хранить. А после войны у нас с тобой еще будет ребенок. Что с Тотиком? Нет у меня никакой возможности получить от тебя сведения о его здоровье и о твоем положении. Это меня мучит и доводит до галлюцинаций. Я старательно вникаю в войну, вижу много людей, целый день занят, много хожу, десятки километров иногда. Очень устал, но сплю плохо. Вижу часто тебя и сына во сне. Будь здорова, веди себя кротко. Не вступай в дискуссии с писателями, они тебя могут обидеть без меня, — писал Платонов жене в конце ноября 1942 года. Положение больного было настолько плохо, что отца вызвали домой, прервав командировку на Калининском фронте. А между тем тогда же, в ноябре, у умирающего Платона родился сын. Платон узнал о рождении сына, увидеть не успел, умер, когда Саше было 5 недель, рассказывала Тамара Зайцева. Мальчик родился в Свердловске, куда уехала Тамара к своей матери, и при последних неделях жизни мужа присутствовать не смогла. Тоша становилось все хуже. Он уже не вставал, вспоминала Валентина Александровна Трошкина. Муж писал мне в эвакуацию, что невозможно смотреть на Тошу, невозможно передать, как он хотел жить. И когда умирал, просил завести патефон с песней «Прощай, любимый город». Потом попросил мать и отца поцеловать его в губы. И вот так тихо умер. Может, с этого начался у Андрея туберкулез? Хоронить Тошу оказалось не в чем. Петр отдал единственный костюм и ботинки, тапочек не было. Все страшно переживали Тошину смерть. Версия о том, что именно от умирающего сына заразился Платонов туберкулезом, другими мемуаристами либо подтверждается, либо оспаривается. Он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына, в каком-то безумии целовал его в губы», — написал Семен Липкин. Говорят, что Платонов заразился туберкулезом от сына, но Мария Александровна резко и непреклонно отвергает это. «Ничего подобного. Заболел на фронте», — привел суждение вдовы Крамов. В воспоминаниях Эмиля Мидлина говорится о том, что Платонов до последнего часа надеялся на чудо. В один из последних дней жизни Тоши Андрей Платонов удивил меня странным вопросом. «Не знаю я, случайно, где можно купить часы?» И стал подробно описывать, какие именно часы вдруг захотелось иметь безнадежно больному Тоше. Какие-то очень редкие, с каким-то особенным ходом. Я не столько слушал описание этих редких часов, сколько со страхом смотрел на черное, вогнутое от страданий, лицо Платонова. Он уверовал, что если для умирающего Тоши достать необыкновенные эти часы, если чудом их раздобыть, чудо спасет умирающего больного. Раз ему так хочется их иметь, то, получив их, Тоша сможет еще одолеть болезнь. «Знаете, — бормотал Платонов, — знаете, может быть, это еще и спасет его, знаете, все может быть». Но он и сам толком не понимал, какие именно часы вдруг перед самой смертью захотелось его несчастному Тоше. Платонов позвал меня проводить последний путь Тошу. Мертвый лежал под занавешенным книжным шкафом, какой-то совсем маленький, усохший, словно от перенесенных невзгод. С черным, как чугун, лицом стоял над сыном Платонов, непрерывно глядя на него. И вид у Андрея был такой нездешний, отрешенный, как если бы вместе с сыном уходила и его жизнь, — вспоминал Август Явич. За театром Красной Армии была больница, где Тоша лежал. Зимой 43-го года меня вызвали врачи. «Мария Александровна, забирайте его. Он умрет». Машины не было. Соболев дал мне бензину, я привезла Тошеньку домой и телеграммой вызвала Платонова с фронта. Воспроизводил свои разговоры с Марией Александровной Платоновой Евгений Одинцов. Вдруг начинал сердиться. «Почему он написал, что сын умер на его руках? Он умер на моих руках. Я сидела около него, мы говорили, и вдруг он мне сказал: „Мама, я сейчас тихо-тихо усну“. И стал холодеть. А я закричала, быстро вошел Андрей. Я повалилась перед Тошенькой на колени и стала целовать всего его. Похоронили Тошу. И на другой день Платонов улетел на фронт. Как Тоша, умирая, говорил: «Важное, важное, самое важное!» И умер, не сказав самого важного. Так самое важное уносится в могилу, — отметил Платонов в записных книжках. О жене писал с фронта: «Для меня мертвый Тотик все равно вечно живой. Поцелуй за меня могилу в изголовье нашего святого сына. Я так тоскую о холмике земли на армянском кладбище». Писал он и сыну. Туда, по ту сторону бытия, и дарил умершему свои книги. «Моему сыну, в знак вечной памяти о нем, да сохранится его образ в сердцах лучших людей. Он тайно для всех и явно для меня участвует в моей работе и в этой книге. Всегда. Отец». 3 мая 43-го.